Глава 48. Он оказался совсем не там, где надо. Этот сукин сын завез его не в ту сторону. А на площадке для отдыха говорил другое. Лишь бы только разжиться канистрами с дизельным топливом. Ну, когда Господь явится, то наверняка разберется с ним. А поначалу Маркус продолжал идти туда, где скрылся грузовик, пока не дошел до столба с указателем. Он тщетно искал это название на карте и ничего не мог понять, пока не сообразил, что находится на другой дороге. Между ним и его целью было не меньше 100 километров по прямой. И нигде не видно было никаких машин. От ходьбы в нем проснулась жажда. И голод тоже. Он сел у какого-то камня, прислонившись к нему, выпил несколько глотков воды, съел кусок черствого хлеба и немного твердой колбасы из своего дорожного запаса. Потом уставился в пустоту и стал думать, что делать. Положение, как оно ему виделось, было очень серьезным. Похоже было, что в радиусе 50 километров тут не водилось ни одной живой души. Запасов было мало, предстояла ночь, а он понятия не имел, есть ли тут дикие звери, и если есть, то как от них защититься. Все не слава богу. Он порылся в рюкзаке. Мобильный телефон все еще был заряжен, но не находил сети. Ну, замечательно. Если бы его аппарат хотя бы был из тех, в которых встроены навигаторы. А ведь он подумывал о том, чтобы прихватить с собой компас. Он еще раз сверился с картой. Для начала, хоть и досадно, придется вернуться назад. Если будет ехать какая-то машина, он должен своими средствами ее остановить, даже если для этого ему придется встать посреди дороги, кричать и размахивать руками. Но никакой машины не было. Он шел и шел вдоль дороги, нигде не видя ни домика и не слыша ни звука. Всякий раз, сверяясь с картой, он замечал, что двигается медленнее, чем ожидал. Становилось все темнее и холоднее. На какой-то вспомогательной стоянке он увидел большой обветшавший деревянный ящик, заросший бурьяном, с остатками песка, еле прикрывавшими дно. Да, в нем можно было поспать. Удобно ли это, другой вопрос? Скорее нет. Зато не будет испытывать агорафобии. Крышка закрывалась. Хорошо помогает против диких зверей всех мастей, но удастся ли ее потом открыть? И можно ли дышать внутри? Маркус обследовал ящик. Он беспрепятственно открывался, если только снаружи никто не навесит в петлю замок или не сунет палку. Во избежание этого он достал плоскогубцы и обрабатывал накидную петлю, пока она не отломилась. Уже лучше. И пусть ему, может, глаз не придется сомкнуть за всю ночь, он все же вырвал вокруг себя всю траву, чтобы выслать ею все неровности и ямки. И против ожидания заснул, как убитый. На следующее утро он чувствовал себя как колесованный, разбитым, занемелым. Неудобно спал. Это было не то слово. Болел каждый мускул. Хотелось бы помыться, но ничего, сойдет и так. Все равно тут некому морщиться от запаха его тела. А если подвернется машина, его устроит и место в кузове. Он поел хлеба, испеченного еще в Берри Хэндс Крик, с мыслью, что отдал бы полцарства за кофе, и двинулся дальше. Ногами, которые, казалось, за ночь заржавели. Мускулы протестовали против каждого шага. Поворот, который он углядел на карте, оказался неукрепленной полевой дорогой. Разве такое бывает? Он подробно изучил карту. Даже прошел по дороге вперед, и она действительно поворачивала на северо-запад. Нет, все было верно. Стоило ли идти по ней? Если по большой дороге за полдня не проехала ни одной машины, то здесь уж точно не будет ни души. Если он свернет, останется надежда только на свои ноги. Но и другого пути он не видел. Если он хочет держаться твердой дороги, ему придется возвращаться в Пендлтон, а это добрых 70 километров. Некоторое время он ломал голову в поисках альтернативы, но так и не нашел ее. Ну и не надо. Тогда пойдет пешком. Поначалу было не так страшно. Он нашел свой темп и шагал равномерно, погруженный в мысли, и все казалось осуществимым. Потом начался первый подъем. Дорога тянулась в гору, пока он не запыхался, а потом стала подниматься еще круче. Да приспособлен ли такой подъем вообще к машинам или рассчитан только на лошаков? Бог ты мой. А тут еще выглянуло солнце, и он начал потеть. Все чаще он останавливался, чтобы перевести дух. Над ним вилась туча мошкары, но у него не было сил даже отбиваться от них. А солнце поднималось все выше, наливалось силой. Лучше всего было раздеться до пояса, но это означало бы дополнительные укусы насекомых и опасность обгореть, и он остался в пропотевшей майке. В полдень опустела первая бутылка воды, и в запасе осталась только одна. А что, если он не найдет воды? До сих пор ему ни разу не попалось ни ручейка, ни родника. А если бы они и попались, он не знал, пригодна ли эта вода для питья. Ремни импровизированного рюкзака врезались в плечи. Кожа под ними покраснела, а местами протерлась и соднила. Ведь это был не настоящий рюкзак, что сыграло свою роль. Он сделал привал и попытался определить свое местонахождение. Точность была невелика, у его карты был не тот масштаб, но создавалось впечатление, что он двигался вперед слишком медленно. Он делал слишком много передышек. С другой стороны, передышки были ему необходимы, потому что он изнемогал. Он и не знал, насколько это тяжело идти пешком. Когда в последний раз он проходил такие расстояния? В школе они ходили в походы, но разве те расстояния превышали когда-нибудь 10-12 километров, а? А все остальные расстояния он всегда преодолевал на каком-нибудь транспорте. Иногда даже стыдно сказать, какие небольшие. Днем стало так жарко, что ему пришлось искать укрытие в тени. Но и там было жарко, и он немного поспал. Только земля оставалась холодной. Трудно было поверить, что стоял всего лишь март. Прежде чем тронуться дальше, он еще раз просмотрел свой рюкзак. Записные книжки Блока. Вот уж действительно было бессмысленно таскаться с ними дальше. Он выдернул их из сумки и отложил в сторону. Потом инструменты. Отвертки весили немного, комбинированные плоскогубцы всегда были необходимой вещью. Ломик был тяжелый, но поскольку он мог одновременно служить и оружием, бросать его не захотелось. Без чего же можно обойтись? Без молотка, например. Он еще раз взял в руку одну из записных книжек. Собственно, как повод еще немного посидеть. Маркус заметил, что в Тане все это время не терял надежды, что его пробьет искра, и он поймет, как Блок нашел нефть. И тогда окажется, что Блок прав, а Таггарт нет. И если озарение снизойдет на него именно здесь, посреди пустыни, на краю земли, в пешем странстве, незнамо где, это станет событием, достойным быть воспетым будущими поэтами. Ну и в этот раз все было как всегда. Он листал таблицы, полные цифр, смысла которых он не понимал. Разглядывал диаграммы, не зная, что они обозначали, и читал термины, которые ни о чем ему не говорили. Станет ли когда-нибудь окончательно ясно, что все это на самом деле ничего не значит? Всего лишь продукт фантазии, затонувший в трясине бреда. Он читал дневниковую запись, сделанную мелким энергичным почерком Блока. «Я не сдамся, никогда, никогда, никогда. Сегодня здесь был пастор, хотел меня уговорить, чтобы я перестал. Огородный салат, а не человек». Никогда в жизни не совершил ни одной проделки, рук ни разу не испачкал. И все равно у него ревматизм, это видно. Да и простофиль он к тому же. Читая это, он так и слышал голос Блока, его суковатый австрийский акцент, снова чувствовал уверенность, которая исходила от этого пожилого человека и так зачаровывала. И Маркус вдруг разом понял, что осилит этот марш-бросок. Чего уж тут осиливать. Только и дело, что сделать шаг, за ним другой и так далее. До тех пор, пока он просто делает следующий шаг, все будет в порядке. Все дело только в нем, в последнем шаге. И совсем не надо думать о километрах, милях и прочих труднопредставимых мерах длины. Это только зря подавляет человека. Достаточно думать о следующем шаге и делать его, и повторять это. Маркус стал чувствовать себя окрыленным. Нет, эти записные книжки он здесь не бросит. И он снова засунул их в рюкзак. Уж не настолько они утяжеляют его поклажу. Он снова надел ремни на плечи и сделал следующий шаг. Потом следующий, потом следующий. В какой-то момент дорога снова пошла вниз. Идти стало легче, но потом каждый шаг стал рвать коленные суставы, и начали болеть ступни. Вообще его обувь была слишком теплой, предназначенной для зимы. И у него было чувство, что в них стоит вода. Требовалось усилие воли, чтобы сделать следующий шаг. Потом снова в гору. По непонятным причинам, несколько километров подряд тянулась насыпная дорога. Она расширилась и была проложена так, будто должна была стать проезжей. Так что Маркус уже надеялся, что вскоре начнется обжитая местность, однако щебенка внезапно снова кончилась, дорога сузилась и нырнула в заросли. Иногда он спотыкался и лишь с трудом удерживался на ногах. Он смочил водой другую майку и примостил ее на голове, но кровь все равно стучала в висках. Иногда попадались слякотные участки, иногда ветки хлестали его по лицу и рукам. Укусы насекомых начали свербеть, но если он чесал, становилось только хуже. Он закатал брюки, колени были исцарапаны, икры искусаны. Топкая почва это обнадеживало. В следующем таком месте он отправился искать источник воды. Проник в чащу и продирался сквозь кусты, пока не наткнулся на стоячий пруд. Он выудил из рюкзака пустую бутылку и погрузил ее, чтобы набрать воды. Но вода оказалась коричневой и непрозрачной. Он снова вылил ее, поискал платок, попытался отфильтровать через него воду. Но вода по-прежнему оставалась отвратительной. Он малодушно опустился на землю и сам себе показался тупым идиотом. Может, он уже давно заблудился и даже не заметил этого? Черт возьми, и эта мошкара вокруг. Его ступни, казалось, превратились в кровавое месиво, а может и не казалось, а было так. Он даже не хотел проверять это. Вот опять комар, назойливый и крупный. Он ударил, но не попал. Маркус был на пределе сил. О следующем шаге он уже не думал. Все чепуха. Вся эта самомотивировка, все эти психоштучки, которыми их пичкали на семинарах по продажам, все в задницу. Считается лишь то, что ты сидишь тут в дерьме, один-одинешенек, и не знаешь, куда сунуться. Он скинул с плеч рюкзак, раскрыл его, достал оттуда телефон. Боже правый, он нашел сеть. На дисплее стояла «Welcome». Стоп-стоп, его охватила дрожь. Спасение было близко, на расстоянии всего лишь нескольких нажатий на кнопки, но... Большое «но». Они его, возможно, и спасут, но тут же арестуют. Если он нажмет на эти кнопки, то его дороге придет конец. Тогда все было напрасно. Каждый его шаг. Все. Маркус погладил маленький аппарат. Он помещался в его ладони, влажный от его пота. Пластиковые кнопки. Уже сейчас цифровые данные мечутся туда и сюда между ним и какой-то радиостанцией. По этому сигналу его можно обнаружить с точностью до нескольких метров. Что будет, если он не выживет? Может, какое-то из этих насекомых уже давно впрыснуло в него яд, с которым в одиночку ему не справиться? Может, от какой-нибудь из этих колючек он заразился столбняком? Столько опасностей вокруг, и большинство из них ему вообще неизвестны. Просто набрать службу спасения, пока еще есть связь. Через пару километров ее может не быть. Набрать службу спасения, и все будет хорошо. Не так уж это и страшно. Ну, арестуют его, ну и что? За нелегальный въезд много-то ему не дадут. А остальные пункты, да действительно ли они еще? Ну да, наверняка они еще действительны. Эта мысль поднялась на поверхность, как медленно всплывающий кит, и тысячи пугливых голосов хотели перекрыть ее. Хотели, чтобы он набрал, наконец, 911. Это ведь было так просто. Если он это сделает, ему никогда не узнать, из-за чего пришлось принять смерть его отцу. Что-то побежало по его щекам. Но это были не насекомые, это были слезы. Окоченелым, почти артритным движением пальцев он отключил свой телефон. Сжал его, в то время как внутри поднималась неукротимая ярость. Размахнулся и зашвырнул его подальше в кусты. Подальше и навсегда. Потом зажал руками рот, из которого рвался наполовину смех, наполовину схлипы. Так он и сидел до тех пор, пока наконец не смог подняться и продолжить марш-бросок. Когда солнце опустилось к горизонту, вопрос, делать ли следующий шаг, вообще уже не становился. Его ступни делали это автоматически. Мысли погасли. Тупо и механически он плелся вперед, переполняемый крепнущим подозрением, что движется к своей погибели. Стемнело. Он искал место, куда можно было бы прилечь. О диких зверях он уже давно не беспокоился. Сначала стянул башмаки и носки, посмотрел на ступни. Все в волдырях, хотя картина была не так страшна, как он боялся. Затем съел остатки провианта, выпил немного воды, лег и уснул. Проснулся Маркус от того, что луч света щекотал лицо. Он сел как робот, оценил состояние своих ступней, натянул на них носки и башмаки и поднялся. Он больше не знал, зачем идти дальше. Он перестал об этом думать. Он шел, и этого было достаточно. Было немного холоднее, чем накануне. Некоторые ветки касались лица, осыпали росой. Это действовало благотворно. Шаг за шагом. Он нашел ритм, который был не просто шагом, он был движением вперед. Своеобразное чувство поднималось в нем, могучее, архаическое чувство, что он является частью древней традиции. Традиции, которая была старше его, старше всего, что он до сих пор знал. В нем будто ожили воспоминания о древних временах, когда его дальние предки, охотники, миллионы лет назад прочесывали саванны молодой планеты. Пальцы его хватали свежие побеги, срывали на ходу, заталкивали в рот. Он жевал, ощущая горечь и влагу, и глотал со странной естественностью. Дорога поднималась гору, открывая неоглядные дали лесов, которые он пересекал. На одной стороне далекие гранитные зубцы, на другой – мятые полосы желтизны, а между ними только лес, волнами холмов под небом, полным свинцовых туч. Было безветренно, беззвучно, океан деревьев смыкался вокруг него с нерушимым спокойствием. Тонкая дымка лежала в долинах, как молоко. Мир, казалось, дышал. Тени туч скользили по верхушкам, звенели цикады. Каждый шаг, который он делал, был частью этой мистерии, нотой в песне творения. Оно в каждое мгновение возникало заново, вечно юное, издавна известное и никогда прежде не слыханное. Все печали слетели с него, вся боль была забыта. Нет, не забыто. Принято. Каким-то образом, Маркус сам не смог бы это объяснить, Он понял, что все это было необходимо, и все то, что он увидел, стоило его усилий. Собственно, он не увидел, он узнал. Он смотрел на природу, а видел себя. Невозможно было представить себя в отдельности от этого. Где кончается он и где начинается мир? Невозможно было провести границу. Размытый переход, сплошная среда, целое. Как бороться против мира? Как у него отвоевывать что-то, как подчинять его, не навредив при этом самому себе? Он видел хищную птицу, кружившую в небе, и чувствовал ее в своей крови. Он видел, как качнулась ветка, и почувствовал ее в себе. В магический момент, который ему уже никогда не забыть, он был един со всем. К вечеру Маркус добрался до Круки Дривер Пас, маленького местечка у моста через узкий ручей. Тропа, по которой он шел, закончилась прямо у Форсайтского института. Территория была обнесена забором, и на нем висели таблички с впечатляющей надписью. Форсайтский институт. Частное владение. Вход запрещен. Территория охраняется. Внимание! Научные эксперименты. Опасно для жизни. Маркус и так не собирался заходить сюда открыто, тем более, что было еще светло. Он отступил назад, нашел дерево, с которого все хорошо просматривалось, и влез на него, сам себе удивляясь. Потом он ждал, отдыхая, и наблюдал за институтом. Просторный ареал чем-то походил на ферму, но некоторые здания выглядели слишком урбанистично. Он различил несколько сараев, хлев, жилой дом. В самом дальнем углу возвышался земляной холм, под которым, судя по всему, находилось подземное сооружение. Ускоритель частиц, тир или всего лишь кегельбан. Со стороны не было видно. Где мог находиться архив, в котором хранились технические документы? Похищенные конструкторские проекты, например. Трудно сказать. Он представил себе подвал, наверняка под основным зданием. Причем, возможно, все усилия напрасны, и документы его отца давно уже находятся где-то в другом месте. Как-никак минуло 20 лет. За это время многое могло произойти. Да и Таггарт мог ошибаться. Взгляд Маркуса вновь и вновь оббегал территорию института. Ландшафт показался ему почему-то знакомым. Горная цепь на заднем плане, вершины, покрытые льдом. Возможно, он где-то видел фото института. Название тоже звучало так, будто он мог его где-то слышать. Только где и когда? Он не мог вспомнить. Строения, правда, с виду казались уже пришедшими в упадок, а то и брошенными. Газоны были давно не стрижены, некоторые кровли казались прохудившимися, и всюду валялся ржавый, покрытый пылью и заросший бурьяном утиль. Однако, когда стемнело, в жилом доме зажглись огни. Значит, институт не заброшен. Но и следов активных исследований тут не наблюдалось. Он составил свой план, пока еще было что-то видно. Собак, казалось, тут не водилось, даже конуры он нигде не заметил. Равно как и других видимых приспособлений защиты и тревоги, сирен, гудков или ламп заливающего света. Был только ряд видеокамер, на которых светились красные диоды. Мысленно он склонялся к тому, чтобы принять их за бутафорские. Ибо если нет освещения, что тогда могут увидеть камеры? Кроме того, размещены они были очень уж непродуманно. Он облюбовал место, где мог, похоже, преодолеть ограду незаметно и без особенных усилий. Ржавый угол, на котором проволочная сетка и без того была уже наполовину отогнута. За этой сеткой он мог пробраться вдоль холма, затем обогнуть деревянный сарай, ворота которого, как он разглядел, были закрыты на большой висячий замок. После этого он пересечет открытое пространство до продолговатой пристройки к жилому дому, которая могла быть мастерской. Массивное кирпичное строение с подвальным этажом и зарешоченными подвальными окнами. И если бы ему пришлось размещать здесь архив, он выбрал бы именно этот подвал. Когда стало слишком темно, чтобы усовершенствовать план дальше, он просто ждал. Вначале нетерпеливо, потому что время никак не двигалось вперед, но потом терпение сменилось непривычно глубоким покоем, который наполнил его, словно ночной отзвук увиденного сегодня днем. Странным образом он не чувствовал усталости, но и нервного возбуждения тоже не ощущал. Он просто знал, что войдет туда, и все. Потом погасли и огни. Некоторое время еще светился слабый желтый огонек чердачного окна. Потом и он погас. Кто бы там ни жил, он наверняка уже лег в постель. Маркус спустился с дерева в непроглядную темноту. На ощупь нашел рюкзак, а в нем нашарил карманный фонарь, который, включив на самую слабую мощность, зажал между плечом и шеей. И в этом слабом свете собрал другие инструменты. Ломик, естественно, тоже. Его он понесет в руках. Отвертки и щипцы рассовал по карманам. Перчатки придали бы образу завершенность, но их у него не было. О них он не подумал, покидая дом Таггарта, а если бы и подумал, подходящее вряд ли нашел бы. Но это не имело значения. Сегодня дело было не в отпечатках пальцев. Он выждал минут 40 и осторожно двинулся, направив фонарь в землю. Ограда действительно не представляла собой никакого препятствия. Он перекусил кусачками несколько петель сетки, а остальные отломились сами, настолько они проржавели. Он прислушался и отвернул сетку в сторону. Она тихо задребезжала. Ни света, ни звука, ни возгласа. Хорошо. Дальше. И без спешки. Он крался вперед, выверяя каждый шаг. Лучше медленно, чем споткнуться обо что-нибудь и наделать шуму. Осторожность оказалась не напрасной. Он действительно один раз запутался в проволочной петле из-под какой-то брошенной упаковки. Нет, ни ловушка и ни капкан. Добравшись до спуска в подвал пристройки, он остановился, прислоняясь спиной к стене. Постоял, пока дыхание и сердцебиение не успокоились. Потом спустился по ступенькам к двери подвала и посветил на замок. Зазор между полотном двери и рамой был достаточно велик, чтобы просунуть ломик. Дверь издала истошный скрип, когда он налег, и замок с хрустом вылетел из анкера. Ночь, казалось, усиливала все звуки. Он быстро метнулся по лестнице наверх, прислушался, не шевельнется ли что-нибудь. Ведь шуму на сей раз он наделал настоящего. Он выждал четверть часа в полной готовности бежать, но все оставалось спокойно. Конечно, отсюда он не мог слышать, не звонит ли кто в этот момент в полицию, но по ощущению вроде как не должен был. И Маркус решил, что взлом остался незамеченным. Он снова включил фонарь, спустился по ступеням, нажал на дверь. В подвале пахло опилками и деревом, химией и прелью. Значит, мастерская. Частично хотя бы. В свете фонаря он увидел узкий коридор, из которого в обе стороны расходилось несколько дверей. Маркус попробовал их все по очереди. Ни одна не была заперта. За первой слева располагалось что-то вроде котельной. В каморке справа стояли стеллажи с банками краски. Вторая дверь слева вела к топливному баку. Вторая справа... В кино герои любят говорить «бинго», когда находят то, что искали, и Маркусу это всегда казалось глупым. Но сейчас он почувствовал, как велико искушение воскликнуть точно так же. Перед ним было помещение размером, может быть, 4 на 6 метров, уставленное старомодными шкафами с выдвижными ящиками. «Ну вот», – прошептал он, что, наверное, было более подобающим выражением. Он обошел фронт шкафов. Каждый выдвижной ящик был пронумерован, но эти цифры ни о чем ему не говорили. И все ящики были заперты на ключ. Маркус закрыл дверь комнаты и взялся за ломик. Прекрасный все же инструмент. Сухой щелчок. И первый ящик, полный подшивных папок, выехал ему навстречу. Все тут было свалено через пень-колоду. Нумерация, возможно, соответствовала хронологии размещения. Тогда должна где-то быть картотека или банк данных, по которому можно целенаправленно искать определенный документ. Что-то вроде «Изобретение Альфреда Вестермана. Германия. Похищено. Смотри номер 20345». Но эта главная картотека располагалась, видимо, не здесь. А жаль. Он томнил себя уже у цели. А что вообще-то содержали эти папки? Он вытянул одну и полистал. Кажется, серия опытов с какими-то растительными культурами. Датирована январем 1988 года. Что за опыты, обозначено не было, только указание на... Маркус услышал характерное жужжание и уже хотел обернуться, как вдруг что-то сделало шларк и вырвало папку у него из рук. И пригвоздило к шкафу картотеки. Гвоздь и в самом деле достаточно большой, хватило бы распять кого-нибудь, и взялся он из ничего. «Никаких резких движений, советую вам», – произнес низкий, хриплый женский голос. «У меня в руках машинка для вбивания гвоздей. Ее можно убить так же верно, как из пистолета, только будет гораздо, гораздо больнее».